В августе 1914 года. 28 июня 1914 года сербским студентом Гавриилом Принципом в Сараево был убит эрцгерцог Франц Фердинанд, наследник австро-венгерского престола. После этого события начали развиваться с кинематографической быстротой. Обмены нотами, ультиматумы, сведения о призыве резервистов, о мобилизации приходили со всех сторон. 23 июля Австро-Венгрия направила Сербии ультиматум, на который в 6 часов вечера 25 июля был получен неудовлетворительный ответ, после чего была объявлена всеобщая мобилизация. Австро-венгерские спецслужбы восприняли это как сигнал о начале войны и приступили к реализации плана операций, намеченных на этот случай. Уже 21 июля галицийские разведывательные пункты получили распоряжение о переправке через границу взрывчатых веществ для взрыва русских мостов. Затем начались операции против Сербии. Организация восстания македонцев в Новосербии, агитация против войны среди рекрутов, организация диверсий на железных дорогах, ведущих от Салоник в Сербию. Против этой важной для сербов коммуникации, по которой доставлялось из Франции вооружение, были направлены албанские и турецкие отряды из Албании и македонские четники, то есть партизаны. Была попытка включить в действие македонский комитет в Болгарии для угрозы с тыла сербским войскам у реки Дрины, но из этого ничего не вышло, ибо он располагал не более чем 300 вооруженными людьми. Многочисленные мосты в ущелье Вардара неоднократно подрывались или совершенно уничтожались. В первых числах августа был взорван мост в сердце Сербии через Мораву. Во второй половине месяца взлетел на воздух железнодорожный мост через ущелье Тимок. В сентябре диверсионная деятельность приняла такие размеры, что сербское правительство в газете «Самоправо» опубликовало статью «Граф Тарновский и македонские банды», где говорилось, что австро-венгерское посольство в Софии вооружает банды и снабжает их деньгами. Попытки австро-венгров нанести удар в спину сербов при помощи сильного отряда албанцев потерпели фиаско, так как итальянцы запретили отправку со своего побережья оружия для албанцев. Были приняты меры для недопущения связи Сербии с Россией. Для этого диверсанты разрушили телеграфную линию Ниш-Кладово, через которую поддерживался контакт Белграда с Петроградом. Но главное было не допустить перевозки по Дунаю русских войск. В сербские пороговые пункты направлялись банды для разрушения пристаней, депо и пароходов. Удалось организовать аварию российского парохода, что привело к 14-дневному перерыву в работе русского транспорта. Агентурно-разведывательная деятельность австро-венгерской разведки нередко была успешной, но, как происходит везде и всегда, к информации разведки командование нередко относится с недоверием, а принимаемые решения зачастую идут вразрез с теми сведениями, которые, рискуя жизнью, доставляют агенты. Зато исключительно ценным, непревзойденным, как вспоминает в своих мемуарах бывший руководитель австрийских спецслужб Макс Ронге, источником информации, оказалась русская радиотелеграфная служба. Русские также неосторожно ею пользовались, как и немцы в начале войны. Русские пользовались своими аппаратами так легкомысленно, как если бы они не предполагали, что в распоряжении австрийцев имеются такие же приемники, которые без труда настраивались на соответствующую волну. Австрийцы пользовались своими радиостанциями гораздо экономнее и осторожнее, и главным образом для подслушивания, что им с успехом удавалось. Иногда расшифровка удавалась путем догадок, а иногда при помощи прямых запросов по радио во время радиопередач. Русские охотно помогали своим, как они считали, коллегам. Однако, когда, несмотря на передаваемую в штаб информацию, австрийские армии стали терпеть поражение, результаты радиоподслушивания были взяты под сомнение. Были опасения, что русские посылают по радио заведомо ложные приказы, чтобы ввести противника в заблуждение. Выдающимся специалистом в области радиоперехвата и расшифровки оказался капитан Покорный. Согласно приказу русской ставки от 14 сентября 1914 года, все радиопередачи впредь должны были быть зашифрованы. Однако, сравнивая тексты радиограмм, попавших в его руки до 19 сентября, он сумел расшифровать русский шифр. Покорному приходилось дошифровывать до 30 телеграмм в день. Иногда информация о планах русского командования попадала к австрийцам, а через них и к немцам, раньше, чем к русским генералам. В середине октября русские изменили шифр. Но телеграмма, переданная новым шифром, оказалась непонятой одним адресатом, который потребовал разъяснений. В ответ на это командование продублировало ту же телеграмму старым шифром, благодаря чему австрийцы без труда раскололи и новый шифр. В первых числах декабря была перехвачена русская радиограмма. Шифровальный ключ, не исключая посланного в ноябре, известен противнику. Австрийцы забеспокоились. Русские по какой-то причине упрямо продолжали пользоваться старым ключом и лишь 14 декабря заменили его. Однако тот же капитан Покорный с помощью других специалистов сумел в течение нескольких дней раскрыть и этот шифр. Австрийская разведка проводила активные мероприятия с учетом многонационального состава российской армии. Большие планы строили Союз освобождения Украины под руководством Миленевского и Скорописа и группа зарубежных украинцев, возглавляемая доктором Николаем Залезняком. Намечалось использовать национальные движения в Польше и Украине для создания антироссийских легионов. Уже в начале августа было начато формирование польского легиона во Львове и Кракове. Экипировку и вооружение взяло на себя Министерство обороны, все же остальное было возложено на разведывательное управление главного командования. Правда, к середине 15 года с Союзом освобождения Украины начались осложнения, и его пришлось распустить. С одобрения турецкого посла в Вене летчики и агенты распространяли среди мусульман, служивших в русской армии, воззвания, листовки и зеленые знамена с полумесяцем и звездой. По мнению австрийцев, эта пропаганда имела некоторый успех. В ответ на выпуск памятной книжки солдата о германских зверствах, австрийская разведка подготовила книжку о русских зверствах и заготовила 50 тысяч воззваний о гапоновских событиях 9 января 1905 года в Петербурге. Они выпускались от имени Русской народной организации в Женеве. В русские окопы эти материалы доставлялись агентами. На тех участках, где позиции были расположены близко, воззвания спускались на детских воздушных шариках. Позднее использовали баллоны с теплым воздухом, бутылки, брошенные в реки, и даже льдины, на которых яркими красками писали лозунги. Щупальца австрийских спецслужб протянулись и в Иран. Туда с целью организации агентурной разведки был направлен в качестве военного атташе обер-лейтенант генерального штаба Вольфганг Геллер. Он безрезультатно пытался добиться освобождения 40 тысяч австрийских пленных, размещенных в Туркестане. Во время охоты он был окружен и сам захвачен в плен русскими. Не удался также план немецкого военного атташе, ротмистра графа Капица, поднять банды против России. Планы проведения крупных диверсий в глубине российской территории также провалились. В Архангельске скопилось большое количество доставленных союзниками военных материалов. Их нужно было вывести по узкоколейке которую торопились переделать на нормальную колею. Собирались также проложить второй путь нормальной колеи к Белому морю. Организация диверсионных актов против этой дороги была поручена полковнику Штаубу. Однако никаких результатов достигнуто не было. Австрийская контрразведка активизировала свою деятельность с началом мобилизации. С 1912 года велась регистрация всех лиц, подозреваемых в шпионаже или во враждебных антигосударственных действиях. Теперь их арестовывали, интернировали или высылали. Интересно, что среди задержанных оказался и начальник сербского генштаба, воевода Путник, лечившийся на курорте в Глейхенберге. Однако по приказу императора он был освобожден, выехал на родину и в дальнейшем фактически возглавил сербскую армию. Были задержаны несколько находившихся в Австрии богатых и знатных русских для обмена их на задержанных в России австрийцев. Макс Ронге признает в своих мемуарах, что с большой жестокостью пришлось действовать на театрах военных действий, где национальное родство и усиленная агитация создали атмосферу худшую, чем даже снилось обычно пессимистически настроенным военным властям. В Боснии удалось предупредить опасность диверсионных актов путем изъятия в качестве заложников всех ненадежных элементов и мерами по усилению охраны. В Герцеговине трудно было уберечь телеграфные линии от разрушений. При прохождении мелких воинских частей через селение войска часто подвергались обстрелу. Пришлось, для устрашающего примера, сжечь селение Ореховец и расстрелять заложников. Вот на каких примерах учился уроженец Австрии Адольф Шикльгрубер, то есть Адольф Гитлер. Ронге продолжает. Мы очутились перед враждебностью, которая не снилась даже пессимистам. Пришлось в Галиции прибегнуть к таким же мероприятиям, как и в Боснии, брать заложников, главным образом волостных старост и православных священников. О настроении последних говорят следующие цифры. До начала 16-го года с отступавшими русскими войсками ушел 71 священник. 125 священников были интернированы, 128 расстреляны и 25 подверглись судебным преследованиям. Вот еще один отрывок из мемуаров Ронге. В Боснии только исключительная строгость помогла подавить элементы враждебной Австрии. В Фоча был расстрелян 71 человек из производивших на нас нападение. 19 октября в Долня-Тузла военно-полевой суд присудил 18 человек к смертной казни через повешение. Внутри Австрии к концу года было 800-900 подозреваемых в шпионаже. Обстановка требовала строгих наказаний. Поэтому неудивительно, что 3/4 подозреваемых были приговорены к смерти. Однако ни успешный радиоперехват, ни диверсии, ни массовый террор не могли спасти армию лоскутной империи, а, следовательно, и ее спецслужбы от поражения. Они были обречены самим ходом истории.